Через какое-то время восточная столица показалась на горизонте. Как и в прошлый раз, враги прислали гонцов. Они опять предлагают все решить битвой представителей. Нам есть смысл соглашаться, враги ведь уже загнаны в угол. Ну, то есть, к северу от восточной столицы есть еще один крупный город. Но неужели они собираются отступить туда? С другой стороны, это нам бросает вызов честная и ответственная жрица Квадракона. Так что над ее предложением я подумаю хотя бы из уважения. В послании жрицы говорится, что в случае ее победы она даст нам отступить, не причинив вреда. Якобы она клянется своей честью как генерала Кутинра и жрицы Аквадракона. Вот такое письмо мы от нее получили. Кстати, почерк мне кажется смутно знакомым. Ао, она настроена всерьез. Пытается выиграть время, предположила Садина. Похоже на то, ответил ей Ральва. О чем вы? Спросил я. На письме печать предводителя племени и городского защитника. Если отправитель нарушит это обещание, он лишится самого главного, доверия. Это настолько тяжелое преступление, что и ее саму, и всю ее семью изгонит из Кутинра. Нерушимая клятва, да, немного напоминает рабскую печать. С другой стороны, как мы можем доверять представителям повелительницы, которая не гнушается разбивать печати древних существ? В письме сказано, что на бой вызывается предыдущая жрица Квадракона. Что скажете? Обратился Рельва к Садине, и мы все посмотрели на нее. Ао, я, да, похоже, нынешняя жрица Квадракона хочет сразиться с вами во что бы то ни стало. Ради этой битвы она согласна отложить все остальное на несколько дней. Это ладно, но нам ведь незачем соглашаться, ответил я. С чего мы станем мириться с тем, что вражеский генерал сможет сбежать в случае победы? Предлагаете отказать ей и напасть? Сложный вопрос, надо подумать. И как раз, когда я пытался принять решение, Фира вдруг посмотрела в небо. Неожиданный порыв ветра вызвал торнадо, прошедший прямо перед нашей армией. Ветер был довольно мощный. Какая сильная магия, протянула Фира. Настолько сильная, что у меня мурашки. Это ритуальное заклинание «Великий циклон», пояснила Садина. Судя по плотности энергии, ритуалом руководит довольно сильный заклинатель. Наспех собранная армия не выстоит против такой силы. Я бы, наверное, прошел через него, но, видимо, это такое предупреждение. ГММ, на самом деле, мы вовсе не обязаны прислушиваться к просьбе врага. Но я все же склонялся к тому, чтобы подарить благородной, по слухам, жрице желанный поединок. Однако этот вихрь, довольно враждебный шаг, и поэтому портит мое впечатление о ней. Но с другой стороны, может, стоит согласиться, чтобы избежать жертв среди солдат? А если мы выиграем, что будет? В письме жрица заявляет, что сдастся без боя, а повелительница, случайно, заодно с ней не сдастся? Гонец покачал головой. Тогда это бессмысленно. Но нельзя отрицать, что жрица поступает порядочно. Она как генерал, страдающая из-за дурного короля, может, действительно согласиться на ее предложение? На Афумитян, я совсем не против сразиться. Ты уверена? Это, скорее всего, твоя младшая сестра. Это враг, которого мне все равно придется победить. К тому же я должна показать нынешней жрице силу предыдущей. Ясно. Если Садина тоже хочет сразиться, то так уж и быть. Хорошо. Но можно мы хоть посмотрим на бой? Конечно. Только, гонец посмотрел на Рафталию. Ага, понятно. Он считает, ей лучше остаться здесь, на Афуме сама. Судя по лицу Рафтали, ей очень хочется пойти с нами. Вообще, на самом деле ей безопаснее всего быть рядом со мной. Если я буду поддерживать щит Метеора, никакие убийцы к ней не подберутся. Хорошо, как герой щита, я не дам тебя в обиду. Спасибо вам. Рафталия сильно обрадовалась, когда я одобрил ее немую просьбу. Не буду ей говорить, что я просто боюсь далеко отходить от нее. Рафу, я тоже пойду. Даже Сейн подняла руку. Ей тоже не хочется отходить от меня. Кажется, мы сейчас пойдем смотреть бой целой толпой. Ладно, так и быть, только не теряйте бдительности. Итак, мы отправились туда, где нас ожидала нынешняя жрица Квадракона. Мы шли, как представители мятежников, и я невольно задумывался о том, что в эпоху Сенгоку, должно быть, битвы выглядели примерно так же. Жрица тупой повелительницы и ее свита уже на позициях. В центре поля между двумя армиями встали несколько солдат и зверочеловек касатка с катаной. Выходит, жрица предпочитает катану. Садина, раз такое дело, тоже приняла зверочеловеческий облик и подошла к противнику. Я тем временем внимательно осмотрел вражескую жрицу. Она немного пониже и покруглее ссадины. У них слегка различается расцветка, и очень сильно, одежда. Ссадина, как обычно, шла на бой в короткой жилетке и бронированной версии набедренной повязки, а вражеская жрица пришла в толстом жилете и подпоясанных шароварах. При этом два жилета, несмотря на одинаковое название, несколько отличаются друг от друга. Такое чувство, будто два игрока взяли одинаковых бойцов в файтинге, и игра назначила им разные цвета, или это я слишком по-геймерски размышляю. Еще вражеская жрица вся покрыта какими-то красными татуировками. Она из-за них даже больше похожа не на жрицу, а на шамана. Как-то она не слишком напоминает Зодию. Трудно сказать, она или не она. Я думал было спросить, но ссадина уже шагнула к ней. Кстати, если это Зодия, она бы меня уже заметила. Все-таки не она, ничего удивительного, не можем же мы постоянно на нее натыкаться. Так это ты, моя младшая сестра? Касатка молча кивнула, достала какую-то бутылочку из кармана на поясе и отпила. Допинг принимает? Допив, жрица достала еще бутылочку и перекинула ссадине. Та поймала, откупорила и принюхалась. Ао, узнаю старый добрый запах. Выпивка из родных краев. Это что, подарок? Сомневаюсь. Теперь мы на равных. Ссадина, я докажу, что я лучше, чем ты. Если у тебя есть дар предсказания, то ты уже лучше меня. Не смеши. Ты хоть представляешь, как часто мне ставили тебя в пример? Обстановка накалилась не на шутку. Слабо верится. Меня не воспринимали всерьез. Ты представляешь, какой хаос начался в стране после твоего бегства? Знаешь, сколько всего держалось на страхе перед тобой? Видимо, после ухода ссадины в стране начались проблемы с преступностью. Солдаты, которые сопровождали жрицу, тоже закивали. Ну, теперь понятно, почему враги так остерегались ссадины. И понятно, почему они никогда не нападали на нее поодиночке. Мало ли, какую чушь про меня рассказывают. Представь, каково мне пришлось, когда меня заставили заменить тебя, и на вот эту самую чушь равняться. А во, сколько ненависти. Да уж, тяжело ей пришлось. У меня похожий случай, только мне, наоборот, младшего брата в пример ставили. Прости, что так вышло. Я как-то не думала, насколько тяжело придется моей последовательнице. Я прошла через ад. Знаешь, как мне пришлось мучиться, чтобы встать на один уровень с тобой. Тебе не кажется, что только психам может прийти в голову создать замену, чтобы заделать оставшуюся от меня дыру? Кто-то решил, что раз старшая сестра была таким выдающимся воином, то и младшая должна получиться такой же. Мерзавцы, а не родители. Чтобы ссадина о себе не говорила, оказывается, в этой стране ее силу уважали. Скорее всего, неумение делать предсказания было единственным недостатком, который в ней вообще смогли найти. Я считала их адекватными людьми, но если они пошли на такое, великий Аквадракон их не простит. Кажется, я должна наведаться к ним и хорошенько наказать, сказала ссадина и окутала себя искрами. Она не презирала противника, но и не жалела. Что же, раз ты специально выбрала меня, то я как жрица Аквадракона должна принять твой вызов. Самое оскорбительное, что Аквадракон обратился за помощью именно к тебе. Я не буду с этим мириться. Нынешняя жрица направила катану на ссадину, излучая гнев. Ссадина тоже перехватила гарпун, готовая к бою. Пока что она кажется мне более сильным бойцом за счет своей невозмутимости. ХММ, мне кажется, или ее противника окутал ветер. Ссадина, я слышала, ты благословлена духовным орудием. Давай, нападай на меня. Ао, ты уверена, я стала гораздо сильнее, чем когда жила здесь? Да, я отвечу тебе силой, которой наделила меня повелительница, и своей собственной силой, силой предсказаний. Жрица достала из кармана еще бутылку алкоголя и выпила всю. ХМ, по-моему, ее татуировки сверкнули. Думаю, мне тоже нужно представиться. Я Силдина, действующая жрица Аквадракона и действующая кровожадная жрица. Запомни, ссадина, запомни, как зовут ту, которая превзошла тебя. Сейчас ты узнаешь мощь моей магии ветра и силу откровений. Полный гнева голос вдруг сменился тоном, которым обычно разговаривает ссадина. Ао, значит, откровения действительно существуют? Да, и сейчас ты увидишь силу голосов древних героев и наших предков. С этими словами Силдина достала из поясной сумки какую-то прямоугольную карточку и метнула. Карточка описала в воздухе красивую дугу и упала. Битва началась одновременно с тем, как она коснулась земли. Ха-ха-ха! Селдина нагнулась и бросилась вперед, на бегу занося катану. Садина с легкостью отвела атаку гарпуном и прокрутилась на месте за счет инерции, пытаясь ударить жрицу древком. «Какой размашистый прием! Мне кажется, тебе не хватает резкости», — сказала она, и мне казалось, древко сейчас ударит Селдину по спине. Слабо, но гарпун не пробился через ветер, окутавший Селдину. В следующий миг жрица призвала порыв. «Ао, показываешь фокусы, такой мелочью ты меня не удивишь». Садина всем телом испустила молнии и с их помощью отбросила ветер назад. «Ха-а». Селдина в ответ подняла руку и выпустила плотный шарик ветра в живот Садины. «Любовь к честным атакам тебя погубит». Садина увидела в атаке удачную возможность и ударила Селдину хвостом по спине, а затем еще и попыталась пнуть. «У». Садина открыла счет. Выходит, она все-таки сильнее, однако затем и Селдина взмахнула хвостом, сильно ударяя Садину по бедрам. «Ой, кажется, я пропустила удар. Вижу, ты недооцениваешь меня. Сейчас я покажу, что можно делать с помощью древней магии. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и... Ты же не думаешь, что меня это подействует?» — спросила Садина, в совершенстве владеющая силой земли. «С ее помощью она может блокировать даже свайп заклинания. Я взываю к тебе, о, ао, хмм, тебя тяжело прервать. Неплохо, очень неплохо. Кажется, даже Садина не может ей помешать. Успешность прерывания во многом зависит от силы противника, так что теперь можно сделать вывод о том, что Селдина и Садина практически равны. Я попытался разгадать магию Селдины, чтобы понять, смог бы ее прервать я. Как это понимать? Магия Селдины сложна настолько, что выходит за рамки простых заклинаний и силы земли. Она уже на уровне ритуалов. Защити меня и погуби врагов моих, а божественный ветер. Дрит Камикадзе Эрмор. Селдина выбросила катану и бросилась на Садину. Разумеется, охваченная ветром. Вспоминается Спайрал Страйк Фира. Хотя, наверное, эта атака ближе по духу к истребляющей волне аквадракона Садины. Оп. Садина ловко перехватила гарпун и отскочила от атаки. Мой черед. Она попыталась нанести ответный удар гарпуном по спине, но вдруг прервалась и отпрыгнула назад. Почему не атаковала? Господин Сама, у этой женщины очень сильная магия ветра. Сестрица Садина порезалась бы, если бы попыталась напасть. Видимо, жрица пользуется невидимыми клинками. Я попробовал присмотреться получше. ХММ пришлось напрячь силу земли, и ци, но вроде бы разобрался. Даже не знаю, как это назвать. То ли магия, то ли умение постоянно призывать ветер. Ахо-хо, кажется, это будет непросто. Вокруг Целдины постоянно свистит ветер. Прямо какой-то воздушный доспех. Она использовала еще одно заклинание ветра, и выброшенная катана поднялась в воздух. Похоже на аналог флаута. Кстати, у Рина тоже появился флаут, но он не любит им пользоваться. Говорит, приходится слишком напрягать сознание, чтобы двигать меч. Интересно, а у Рафтали флаут появится? Было бы неплохо. За мыслями я призвал флаут шилд и начал покручивать его. На Афуми Сама, кажется, вы отвлеклись. Рафталия заметила. Ладно, сосредоточусь на битве. Это еще не все. Тебе не остановить меня, — воскликнула жрица. Садина прокрутила перед собой гарпун. Из него несколько раз вылетели искры. Кажется, она только что отбила несколько воздушных клинков. Помимо них жрица пытается таранить ее и пользуется летающей катаной. А как ты, интересно, сражаешься? Чувствую, эта битва мне понравится. Садина тоже впечатляет, она ничуть не медленнее жрицы. После атак Рафталитян и Атлытяну вернуться от твоих проще простого. Да уж, хотя, я бы на ее месте тоже выжил бы. Правда, с помощью щита метеора, магию ветра довольно трудно увидеть, но если ее как-нибудь обнаружить, то дальше увернуться нетрудно. ММ, как они здорово дерутся. Я тоже так хочу, — сказала Фира. Может, и ты так сможешь, если будешь тренироваться. ММ, я не понимаю, как она говорит двумя голосами. Вот да, Селдина очень интересно читает заклинания. У нее один рот, но она одновременно говорит двумя разными голосами разные слова. Это и есть сила откровений. Ну ладно, раз ты мне такие фокусы показываешь, то и я что-нибудь покажу, — сказала Садина и быстро зачитала несколько простых заклинаний. First Lightning Bolt, First Chain Lightning. Вокруг Садины заплясали молнии. Бесполезно, мой ветер легко победит слабую магию, — ответила Селдина и разметила магию Садины собственной. Более того, твои молнии помогут мне. Селдина собрала обрывки молний ветром и бросила в Садину вместе с воздушными клинками и катаной. И еще бросилась на Садину Сама. Ты ведь не думала, что я владею только такой магией. Идем дальше», — Садина посмотрела в небо. «Ты сильно ошибаешься, если считаешь, что вся магия ветра принадлежит тебе». Садина начала тянуть энергию из тучи воздуха. «Я, Садина, изымаю силу у атмосферы и проявляю сие. Защити меня и срази врага моего, силовая линия, винт сил». Перед Садиной появился магический сгусток стихии ветра. «Этот щит бессилен против меня. О, ты решила, что я просто собираюсь остановить твою атаку. Знай, что с помощью магии можно делать вот так». Садина поймала атаку Силдины магии и обратила свой барьер ветра против ветра вокруг жрицы. Правда, толку было мало, щит разметало уже через секунду. Однако на эту секунду он ослабил плотность ветровой брони Силдины. Но и только. Садина даже близко не смогла остановить ее. «И это все, словами не передать, как я разочарована», — усмехнулась Силдина и снова напала на Садину вместе с ветром и молниями. «Правда, жаль, но ты заблуждаешься. И кстати, ты очень зря решила перехватить мои молнии». «Что?» — Садина щелкнула пальцами. Захваченные Силдиной молнии вдруг стали мощнее и вырвались из-под ее контроля. «Я специально выпустила эти молнии, чтобы ты поймала их ветром, потому что в любой миг могла вот так освободить. И в чем смысл? О, ты до сих пор не поняла? Неужели ты не видишь, что происходит вокруг нас?» Силдина ахнула и посмотрела по сторонам. Вокруг все гудело от статического электричества, и даже по земле бежали искры. Казалось, будто через секунду разразится гроза. Похоже, что заклинание Садины в том числе приблизило дождь. Уж не на это ли она рассчитывала? Как бы там ни было, все небо уже затянулось грозовыми тучами. «Глупость, я развею эти тучи ветром. Не надейся, весь воздух пропитан моими молниями», — насмешливо ответила Садина и взмахнула гарпуном. «Не просто было подстроить все так, чтобы ты не смогла помешать мне. Что же, попробуем короткое заклинание. Выясним, кто дольше протянет. Дрит, Тандерберст». Силдина тут же попыталась отпрыгнуть, но Садина притянула ее к себе гарпуном будто багром и призвала удар на себя и на нее. Сверкнула ослепительная вспышка, и огромная молния обрушилась на обеих касаток. «Ха-ха-ха-ха». Силдина попыталась отвести от себя удар броней ветра. Ветер развеивал электричество, но быстро иссякал. Наконец, молния разметала невидимые клинки и ушла в землю через катану. «Уф-уф, ао, ты все-таки выжила, но не думай, что мои атаки закончились». Несмотря на огромную мощь магической атаки, ни Силдина, ни Садина почти не получили урона. Правда, Силдина тяжело дышит. «Дрит Лайтнинг Спид, Тандергард, давай, не отставай и развлекай меня. Я буду и дальше применять магию». Садина, повелевая громом, может призывать молнии на свою голову и становиться от этого только сильнее. Она крайне опасный и неприятный противник, который умеет быстро загонять в угол эффективными приемами. Битва в Колизее Зельдбуля это отлично показала. «Черт, не зарывайся». Силдина восстановила броню ветра, сузила глаза и направила катану на Садину. «Это не конец. Ты даже не представляешь, насколько я сильна. Так что, проверим». Садина отскочила. Они с Силдиной молча сверлили друг друга взглядами. Между ними постоянно сталкивались молнии и ветер, но это не осознанные атаки, а побочные эффекты подготовки к следующему натиску. «Эн, ничего себе», — пробормотала Лисия, глядя на битву. «Полностью согласен. Не ожидал, что битва между сестрами будет настолько ожесточенной. Особенно впечатляет то, что атаки такой мощи исполняются парой касаток. Да уж, никогда не знаешь, чего ожидать от Садины. С другой стороны, смотрю я на эту битву. Садина пользуется молниями, Силдина пользуется ветром. Прямо какая-то битва богинь молнии и ветра. Наверное, у меня такое впечатление из-за того, что я совместно с Садиной использовал воплощение громовержца. Также я вижу, что они обе владеют силой земли, а также заклинаниями воды. Молнии преследовали Силдину, будто живые, а та сбивала их струями воды, по ходу дела уворачиваясь от гарпуна. «Невероятно», — продолжила Лисия. «Их битва стала такой прекрасной. Да уж, мы стояли, затаив дыхание, завороженные столкновениями немыслимых умений. А как тебе такое?» «Гарпун грозового удара». Садина метнула в Силдину заряженное электричеством оружие. Силдина окутала ветром катану и отбила ей гарпун. Садина быстро подняла руку, и гарпун, описав широкую дугу, упал прямо в нее. «Это какое-то магнитное притяжение, интересное применение стихии молний. Ну что, продолжим». Садина зарядила гарпун молнией, тот увеличился и превратился в трезубец. Затем с небес в Садину ударила еще молния, подзаряжая ее. только сначала мне нужна мана», — сказала Садина, сняла с пояса бутылку и начала пить. Даже сейчас она ничуть не нервничает. Селдина тоже приложилась к бутылке. «Имка-имка-пхаа, ао, а ты здорово пьешь. Не хочешь выпить со мной на спор? Я тебе даже в этом не проиграю. Ты познаешь ужасающую мощь силы откровенно ай». Кажется, она все-таки слегка опьянела. «Боже мой, знаешь, я уже давно хотела спросить, ты что, уже в стельку пьяная?» – изумленно спросила Садина у Селдины. «Я бы сказал, эта Садина постоянно кажется пьяной, но ладно, я не пьяная, я могу сражаться». Селдина посмотрела на солдат за своей спиной, и те бросили ей под ноги какой-то гарпун. «Он ржавый, ао, какая знакомая вещица, это ведь мой старый гарпун, не так ли?» «Да, это гарпун, который ты оставила в Кутинро», — ответила Селдина, крепко сжимая ржавое оружие. «Рафу», Рафтян вдруг начала присматриваться. «Что такое?» «Раф-раф», она пыталась что-то мне объяснить, но я, увы, не понимаю. Пришлось посмотреть на Фира. Она говорит, из гарпуна что-то вылезло и залезло в ту тетеньку. Опять какое-то откровение, давненько мне не попадалось таких сильных противников. Но сейчас ты увидишь истинную силу жрицы Аквадракона. С этими словами Селдина отшвырнула гарпун в сторону и зловеще ухмыльнулась. Что происходит? Кажется, аура Селдина изменилась. Дрит Лайтнинг Спид, Тандергард. Селдина использовала те же заклинания, что и Садина. Но, конечно, у меня осталась и эта сила, сказала она и окутала себя доспехом ветра. Магия сплелась в броню из воздуха и электричества, защищающую ухмыляющуюся Селдину. Ао, ты тоже можешь использовать магию молний, но какое удивительное дело. Я готова поклясться, что использовала эти же заклинания. Это и есть сила откровений. Ты будешь сражаться с собственными заброшенными надеждами. Это та сила, которой у тебя никогда не было, жрица без откровений. Заброшенными надеждами, надежды можно извлечь и запечатать внутри карты. Я увидел, как Селдина достала белую карточку и влила в нее магию. На карте появился рисунок, касатка и молния. Что-то стиль напоминает карту, которую подарила мне Зодия. Понятно. Значит, вот как работает сила откровений. Она переносит волю из предмета в карту, чтобы потом ты могла воспользоваться ей и скопировать силу предыдущего владельца вещи. Здорово. Может, когда Селдина использовала заклинание ритуальной силы, ей тоже как-то помогала сила откровений. Селдина владеет магией ветра. Возможно, она умеет создавать вибрации воздуха, которые слышатся как голос, читающий заклинания. Она усилила свое сознание силой откровения и разделила так, чтобы работать одновременно над несколькими заклинаниями. Таким образом можно применять ритуалы в одиночку. Интересно, а Фира может так научиться? Фира, ты ведь тоже владеешь магией ветра, ты можешь с ее помощью за раз читать два заклинания? Фира сложила руки на груди, задумалась, затем попыталась прочитать заклинание и покрутила головой. Я попыталась прочитать одним заклинанием два, но не вышло. Мана перекрутилась. Фира, как обычно, объяснила так, что ничего не понять, но суть, видимо, в том, что чтение нескольких заклинаний за раз – очень сложный фокус. Так просто его не повторить. Селдина впитала мысли из гарпуна, который Садина оставила в Кутинро. Интересно. Она становится сильнее за счет наследия героев прошлого. Теперь понятно, почему сила откровений высоко ценится и гарантирует высокий пост. Тебе недолго осталось восхищаться, дорогуша. Правда, похоже, что эта сила влияет на характер. Манера речи Селдины стала напоминать речь Садины. Сейчас, когда моя сила соединилась с силой сильнейшей, по мнению многих, жрицей последних лет, против меня не устоит никто. Кроме того, из земли вдруг вылезла зловещая катана, и Селдина схватила ее. Это да, однозначно. Проклятое оружие. Сильно проклятое. Она не боится брать его. ГХ, что же? Попробуем. Ветер вокруг Селдины принял зловещий оттенок. Кажется, она делает что-то очень нехорошее. Может, нам пора вмешаться? Но стоило подумать, как Садина остановила нас взглядом. Здорово, что ты умеешь выкачивать волю из любых предметов. Надеюсь, это не потому, что ты пьяная, непринужденно заявила Садина. Что же я тогда отвечу своей самой сильной атакой, которую недавно освоила? Вокруг Садины что-то зарокотало. Я сжалюсь над тобой и убью за один удар, воскликнула вдруг Селдина не своим, почти даже не женским голосом. Рафу. Фира и Рафтян испуганно посмотрели на нее. «Господин Сама, надеюсь, эта битва скоро кончится. На эту тетеньку жалко смотреть, Рафу. Жалко, говоришь, в некотором смысле это копия Садины, выросшая в извращенных условиях. Я тоже думаю, что битву нельзя затягивать, но...» Садина и Селдина обе готовили свои сильнейшие атаки. Первая атаковала Селдина. Она взяла катаны в обе руки, окутала их молниями и ветром и взмахнула в сторону Садины. Из клинков вылетели два дракона и полетели в Садину. «Получай, я сильнейшая кровожадная жрица в истории». Одновременно с этим она превратилась в черно-белую касатку, вернее, создала этот облик при помощи магии и укусила воздух в направлении противника. Волна в форме двух драконов и касатки летела в сторону Садины, но та упрямо направляла гарпун вперед и сосредоточенно читала какое-то заклинание. И за миг до того, как атака попала, ну что же, бог грома, многочисленные молнии ударили с небес и разметали как драконов, так и касатку. Стоп, бог грома, эта магия появлялась у нее только при озверении при помощи щита, но теперь Садина может использовать ее просто так. Возможно, она запомнила, как работала эта магия и смогла повторить. Неужели сестренка Садина может использовать эту магию без вашей помощи, Наофуми Сама? Повсюду летают молнии, как в какой-нибудь сцене из боевой манги. Ха-ха-ха. Плотный заряд электричества попал в Селдину и отшвырнул ее назад. Твоя атака хорошо смотрится, но ей не хватает плотности. Я бы сказала, ты слишком много в нее намешала, не позаботившись о силе отдельных частей. Кха-ха. Вообще, я не помню, чтобы Фаур использовал какие-то новые техники во время озверения, покопался я в памяти. Возможно, Садина придумала эту технику интуитивно. Интересно, как на самом деле, отозвалась Рафтелия. Садина посмотрела на нас и подмигнула, ответила бы лучше. Если все так, это означает, что помощь озверению помимо всего прочего может пробуждать новые силы. Селдина воткнула катану в землю и поднялась, опираясь на нее. Может, она сама по себе крепкая, а может, сказывается благословение повелительницы. Кстати, я что-то не вижу, чтобы на нее действовал Астрал Энчант. Попробовал приглядеться. Не, сложно что-либо сказать. Астрал Энчант очень своеобразная усиливающая магия, и распознать ее на глаз почти невозможно. К тому же хоть ты и пробудила мои старые воспоминания, сейчас я гораздо сильнее, чем была тогда. Неужели ты этого не видишь? Ну, это точно. Пусть Селдина может копировать сознание прошлой Садины, настоящая за прошедшее время стала гораздо опытнее и сильнее. Кроме того, Селдина пытается пользоваться допингом в виде проклятого оружия. Этот шаг вообще очень плохо вяжется с ее тактикой. Тебя бросает из стороны в сторону, типичный случай бойца несколькими стихиями. Учись получше ими пользоваться. Вспоминается Лисия, которая тоже универсал в плане стихии. Ей доступна вся стихийная магия, и вода, и огонь, и ветер, и земля. Такие люди встречаются очень редко, к тому же им очень тяжело освоить свой талант. В общем, идеальное дополнение к неуклюжести Лиси. Да, ты на редкость талантлива и старательна, но чем больше ты полагаешься на силу других, тем уязвимее становишься. На силу других, это моя сила. Если это и есть сила откровений, то я даже рада, что мне она не досталась. Садина вздохнула и покачала головой. Но ты с ее помощью добилась такого уважения, которое мне и не снилось. Разве этого мало? Нет, я не сдамся. Я должна доказать, что именно я, настоящая жрица Аквадракона. Еще твоя магия расшатывает тебе психику. Ты вся уже на нервах, но думаешь, что сможешь одолеть меня. Тебе нужно успокоиться. Селдина достала карточку из специального футляра на поясе. Ее раны начали быстро исчезать. Эта карточка дает ей доступ к исцеляющим заклинаниям. Удобно. Она прямо универсальный солдат, которому есть чем ответить на любую ситуацию. Безусловно, Садина очень сильна, но на этот раз ей попался достойный противник. Следом Селдина вытащила, кажется, коголевую ягоду, раздавила пальцами и лизнула. Ао, завистливо протянула Садина. Ик, аво, она даже не грохнулась в обморок. Ну вот и выяснилось, не я один могу эти ягоды есть. Мне больше нельзя сдерживать себя. Я надеялась, что до этого не дойдет, но... Что-то у нее уже язык заплетается. Селдина достала еще одну карту и встала в стойку. На этой изображен молот и символ инь-ян, Рафу. Вдруг воскликнула Рафтян. Я с трудом заметил, как карточка засветилась розовым. Что происходит? Ой, что это? На благословение не похоже. Ты тоже это увидела, Рафтелия? Да, это мой последний экзир, смотрите. Селдина впитала силу карты, и ее татуировки засветились. У нее вырос какой-то хвост, будто собранный из маны, и Селдина обратилась получеловеком. Но я не смог ее рассмотреть, поскольку она вдруг ускорилась до неподвластной глазу скорости. Она превратилась в расплывчатый образ, окутанный плотным ветром. От алкоголя у нее заплетались ноги, но бежала она очень быстро. Намного быстрее, чем раньше. Затем появилось еще несколько образов копий, окружили Садину и напали на нее. Ее новый хвост мне кое-кого напоминает. Я перевел взгляд на Рафталию. Она, как и Рафтян, внимательно следила за одной из теней. «Ао, иллюзии, неужели ты думаешь, что они смогут обмануть меня?» Садина ударила трезубцем одну из Селдин. Однако не ту, на которую смотрела Рафталия. Наивная. Пыталась найти нужную по звуковым волнам, не подумала, что я специально создам одну из иллюзий так, что она тебя запутает. В следующий раз будь осторожнее. Хаэм, ее манера речи опять изменилась. Эффект от карточки. Селдина, которую поймала Садина, вцепилась в трезубец, превратилась в порыв ветра и едва не выбила его из рук. Вместе с этим на Садину набросилась другая копия. «Ао, твои атаки стали намного плотнее, а магия гораздо искуснее. Ты напоминаешь мне». Конечно, Садина защищалась и молниями, и боевыми искусствами, но я вижу, что она постепенно проигрывает Селдине. Сестренка Садина, Рафу, Рафталия и Рафтян закричали, когда обратившаяся получеловеком Селдина обрушила на Садину катану, которую предварительно превратила в молот и окутала ветром. Но ветер оказался иллюзорным и на взмахе превратился в узоры, похожие символы инь-ян. Они опутали Садину, привязывая к земле сложным геометрическим символом. «Ао, какая причудливая магия! Я чувствую, как она понемногу вытягивает мою ману». Садина немедленно использовала магию молнии и заискрилась, но вырваться из оков было непросто. Тем временем охваченная ветром Селдина посмотрела по сторонам. «ХМПФ», — фыркнула она, заметив меня с Рафталией. В следующий миг лопнули оковы, и Садина набросилась на Селдину. По пути зарядила трезубец гарпуном грозового удара. Селдина опустила окутанный ветром молот на уровень пояса и резко шагнула вперед. Пятиэлементный небесный сокрушитель. Перед молотом всплыл символ инь-ян и полетел в Садину. Конечно, она машинально попыталась отразить его трезубцем. «Ао!» Но символ будто бы сам обогнул оружие и попал в Садину. Молнии вспыхнули и потухли, под ногами Садины появилась магическая диаграмма, а вокруг заплясали пять сфер. «Земля бьет воду», — сказала Селдина, и Садина упала. «Как удивительно, ты стала гораздо сильнее». «Ао!» — протянула Селдина. «Впечатляет, ты еще сохранила дар речи. Не знаю, победила бы я, если сразилась бы с тобой снова». Садина пыталась сопротивляться, но заклинание было настолько сильным, что она не могла даже подняться. «Ты заставила хозяйку этого тела пойти на отчаянный и вместе с этим нечестный прием. Поэтому по сути победа за тобой, предыдущая жрица. Видимо, это превращение ограничено по времени, и оно уже на исходе. Сила откровений, способность отдавать свое тело во власть Бога или какого-то другого сознания, чтобы оно сражалось вместо тебя. Недавно Селдина использовала ее, чтобы пустить в ход старые воспоминания Садины, но теперь она определенно выбрала чье-то еще более могущественное сознание». Вдруг охваченная ветром Селдина показала на Рафталию. «С нетерпением жду поединка с действующей властью. Эту возможность я точно не упущу». После этих слов ветер развеялся, и мы увидели Селдину в получеловеческой форме. «А», — обронил я, увидев ее облик. «Ну вот, все как я думал. Случайности, страшная сила. Это все-таки Зодия», — проговорил я. Селдина Зодия посмотрела на меня и вдруг вытаращила глаза. «Хаэн, я теряю контроль». Хвост Селдины странно замерцал. Такое чувство, что, использовав эту карту, она обратилась к сомнительной силе. Она напоминает мне героя, использовавшего проклятую серию, хотя эта сила, конечно, далеко от проклятия. «Ао!» Садина тоже развеяла форму и превратилась в получеловека. Она снова попыталась подняться, но у нее до сих пор не получалось. Похоже, ее обездвижили очень сильным заклинанием. Тем временем Селдина уже не обращала на нее внимания и смотрела на меня. «Наофумитян, почему ты здесь?» «Я герой щита, поэтому и здесь. Я пришел сюда вместе с Садиной и Рафталией. Неужели ты меня раньше не заметила? Вот это сосредоточенность на битве. И кстати, Зодия, только сейчас я заметил, что это имя похоже то, которым Садина пользовалась в Колизее Зельдбуле. Она представилась как Надия. И это далеко не единственное сходство. Чем больше она пьянеет, тем больше напоминает Садину стилем речи, точно так же любит выпить, точно так же реагирует на то, как я ем коголевые ягоды. Вот это да, протянула Зодия, глядя на меня заспанными, но уже более-менее трезвыми глазами. Вы ее знаете, Наофуми сама, ага, это потеряша, мы ее с Матеису 2 как-то раз в трактир водили, только не пойми превратно. Хотя она, кажется, хотела продолжения. Опять будущий враг, с которым вы непонятно когда успели познакомиться, очень напоминает историю с сестренкой Садиной. Рафталия быстро провела аналогию. Я не настолько тупой, я подозревал с самого начала. А, Наофумитян, чего тебе? Если хочешь сразиться, это пожалуйста. Тебя на самом деле Силдина зовут. Да, если она смогла обездвижить Садину, то сила в ней кроется нешуточная. Конечно, я бы не сказал, что она уже выиграла битву, но уже успела меня изрядно удивить. Это ведь неправда, да, ты ведь не тот обладатель духовного орудия, который присоединился к мятежникам. Чистая правда, ты же видишь мой злосчастный щит, мне даже самому стало грустно от таких слов. Значит, Садина твоя любовница? Нет, какая к черту любовница? Ао, о чем речь? Даже Садина вмешалась в разговор, забыв о битве. У-у, что такое, Силдинатян, тебе понравился Наофумитян? Может быть, поиграем с ним вместе? Какого черта, вы же сражаетесь. А по-моему, сейчас ей уже совсем не до битвы. Как не обидно признавать, но я согласен с Садиной. С Силдиной явно творится что-то не то. Неужели Садина уже присвоила тебя, Наофумитян? Как я только что сказал, это не так, ответил я, и Силдина просияла. Значит, вдруг татуировки на ее теле сверкнули. Силдина обхватила себя руками и застонала. Ху-ху-ху. Что случилось, Рафу? Рафтян показала на кармашек для карт на поясе Силдины. Я, правда, не заметил ничего странного. Ха-ха-ха, ты в порядке? Я подхватил Силдину и осмотрел, не обращая внимания на шокированных зрителей. Понятно только, что во всем виноваты татуировки. Раф, господин сама, Рафтян говорит, что у этой тетеньки в душе есть дырка, которая меняет форму. Когда она сражалась, через эту дырку в нее втекала сила, перевела Фира слова Рафтян, которая видит призраков и понимает, что происходит. Видимо, вот так и работает сила откровений. В душе пробивается брешь, которая заполняется духами предков. И что теперь? Рафу. Раньше ее душу забивало что-то мощное, а теперь какая-то сила пытается войти через татуировки и подчинить ее. Вмешательство посторонней души, я поняла. Пожалуйста, отойдите, отозвалась Рафталия. Переключилась на духовную катану и встала в стойку. Я перерублю этот поток, так или иначе это должно помочь Рафу. Рафтян запрыгнула на голову Рафтали и показала лапкой. Видимо, она уже знает, куда надо рубить. Что она собирается сделать с жрицей Аквадракона? Она принадлежит нам. Убить фальшивую повелительницу. Возмутились вражеские солдаты и бросились в бой. Я так полагаю, они с самого начала не собирались сдерживать никаких обещаний. Впрочем, воинственно настроенных солдат было не так уж много. Примерно 2/3 армии оробела при виде чужой повелительницы. Видимо, у них уже тоже полно сомневающихся. Как бы там ни было, на нас напали копьями, мечами, катанами и даже магией. Барьерный символ Сакуры, щит метеора, Эрстшилд. Эй, вы, проучите этих гадов за то, что они напали на нас. Сразу после моей команды мятежники издали боевой клич, прибежали ко мне и накинулись на врагов. Пора. Рафталия рубанула воздух возле плеча Силдины. Часть татуировок опала с нее. Остальные чуть поблекли, но продолжали пульсировать свечением. Гхаха, останови. У-у-у. Рафу. Я частично остановила порчу, но с этими татуировками явно что-то не так. Они похожи на рабскую печать, но немного отличаются. Наверное, лучше сделать так. Садина отпила из бутылки, прикоснулась к татуировкам и влила в них ману. Пульсация вновь ослабла, но так и не прекратилась. Пустите. Силдина еле стояла на ногах, но все равно оттолкнула нас и затем злобно посмотрела. Что-то извне сводит ее с ума. Мне все равно никто не нужен, и я никому не нужна. У-у-у. Но она приютила меня, и это символ ее заботы. Не трогайте их. Силдина встала так, будто защищала татуировки. Она, Садина, нахмурилась. Но я должна выполнить приказ леди Макины. Я должна убить Садину и фальшивую повелительницу. Каха, нет, прочь, закричала Силдина, метаясь из стороны в сторону. Часть татуировок лопнула. Рафу, что, ао, что случилось? Понимаете, поток злобной силы, которую я увидела благодаря Рафтян, развеялся, вместо него внутрь Селдина влетел яркий свет. Я видела, как из силовых линий вокруг нас в нее перетек поток чистой энергии, добавила Садина. Селдина опустила руки и посмотрела на нас. Хаем, если она поступила так в спешке, то неплохо. Очень даже неплохо, сказала она. Похоже, она снова включила ту личность, которая смогла обездвижить Садину. Селдина оценила меня взглядом и закивала. Правда, на твоей стороне, обладатель духовного орудия. Что же, мне пора за работу. А, немедленно прекратите бой. Моя армия сдается мятежникам. Всех, кто не подчинится, считать предателями. Арестовать всех предателей с помощью мятежников. У меня все есть. Оставшиеся в тылу вражеские войска тут же начали ловить тех, кто уже бросился в бой. Надо сказать, ведут себя довольно слаженно. Все, приходи скорее, пора заканчивать. После этих слов Селдину окутал ветер, и она исчезла. Ой, что это было? Рафтелия и Рафтян одновременно посмотрели в небо. Что-то не так, она скрыла себя при помощи магии, потом улетела в столицу заклинанием ветра. С помощью магии ветра и такое можно, летать, я тоже хочу. Сложно сказать, сможешь ли ты, ответила Рафтелия. Я раньше такой магии точно не видела. С учетом того, что Селдина может в одиночку применять ритуальные заклинания, далеко не факт, что Фира сможет освоить ее репертуар. Кстати, что мы будем делать с этой битвой? Спросила Садина. Можно я на них вымещу злость? Ну да, она явно не в духе после того, как ее дуэль прервали. Я посмотрел по сторонам, вокруг уже началось сражение. Вообще, я точно не ожидал, что армия противника начнет воевать сама с собой. Как это понимать? Рафу, Рафтян и Фира почему-то уставились на меня. Что такое? Рафтян говорит, у вас в кармане что-то светится. В кармане? Рафтян указала лапкой. Я заглянул в карман и вытащил оттуда карту, подарок Селдины. Интересно, как эти карты работают. Я понимаю, что Селдина достает их всякий раз, когда ей нужна та или иная способность, но на этом мои познания заканчиваются. Эти карты немного похожи на ярлыки из мира Кидзуны, но на вид все-таки ближе к игральным картам. Рафу. Ой, а теперь она говорит, что слышит оттуда голос, который зовет на помощь. Рафтян считает, что внутри этой карты заперта часть души той тетеньки. Вот оно как. Не совсем понятно, с какой стати Селдина подарила такую карту человеку, которого практически совсем не знает, но теперь стало ясно, что это важный подарок. Мне вспомнилось, какой радостной была Селдина, когда выпивала и играла в карты. Она разительно отличалась от той воительницы, которая сейчас сражалась с Садиной. «Я хочу помочь ей», — сказала Рафтелия. «Побежим за ней, наверное». Я посмотрел на восток, по сравнению с Эд-1 это очень маленький город, но достаточно большой, чтобы не быть городком. Если мы проникнем туда и захватим вражеского главнокомандующего, то есть, повелительницу, то победа за нами. Их генерал сбежал до конца битвы, так что я думаю, у нас есть моральное право отправиться туда. Над замком начал подниматься дымок. Чем там Селдина занимается? Может, мы пока тут постоим, а вражеское правительство рухнет само по себе? К нам подошли Рены и Цуки. Ладно, нельзя упустить такой шанс, решил я. Идем туда. Есть. В дорогу. Рафу. Мы подозвали армию и возглавили поход на восточную столицу. Примечание: старое название Токио. Том 14. Глава 13. Повелительница из прошлого. Что это такое? Мы вошли в столицу, приблизились к замку, и тут из него повалил дым. В самом городе тоже творится неразбериха, так что мы оставили армию наводить порядок, а сами направились в замок, где происходит что-то неладное. Ворота замка открыты настежь. Заходи, кто хочет. Дым до сих пор идет, там пожар, что ли? Все, у кого есть магия воды, тушите пламя. Не щадить никого, кто попробует атаковать нас, скомандовал я. Призвал щит метеора и пошел вперед. К счастью, мы заранее обзавелись планом замка. Наша задача – захватить вражескую повелительницу. Поймаем змею за голову, а дальше все как-нибудь образуется. Впрочем, я не думаю, что вражеская повелительница сидит как дура у себя в покоях, когда вокруг творится такое. Я бы на ее месте уже давно сбежал и думал, как бы договориться с врагами. В общем, ее вполне может не оказаться в замке. Во время осмотра замка мы нашли множество трупов солдат и хорошо одетых чиновников. А рядом, дрожащего аристократа. Спасите. Аристократ буквально упал в ноги, моля о пощаде. Зрелище настолько жалкое, что я даже растерялся. Но это очень кстати. Сейчас этот трус нам все расскажет, что здесь произошло. Я не хочу умирать. Хватит с меня этого ужаса. Успокойся и начинай уже рассказывать. Или хочешь сдохнуть прямо здесь? Она появилась внутри замка и начала всех убивать чудовищными ударами. Все, кто не сбежал сразу, погибли. Поэтому, когда испуганный аристократ увидел Рафтелию, он сразу съежился, заорал и потерял сознание. Как это понимать? Он упал в обморок при виде меня, они ведь все равно по сути уже сдались. Зачем сознание терять? Может, ты на него слишком жуткими глазами посмотрела, примерно как на меня, когда я заказал Усейн плюшевую рафтян. На Афуме сама, за кого вы меня принимаете? За приемную Д. Не надо, это был риторический вопрос. Ну вот, у Рафтели совсем настроение испортилось. Ей так не нравится, когда я называю себя ее опекуном. Вот он, трудный возраст во всей красе. Я осмотрел трупы. Некоторым отрубили головы, а некоторым... Это как вообще? Обезглавленные были трупами солдатов. Судя по ровным срезам, их казнили чем-то очень острым. А вот разодетые трупы выглядели кошмарно. Такое чувство, что кто-то размазжил им верхние половины тел. Это явно дело рук Силдины, но как именно она их убивала? Каким-то тупым оружием, предположила Рафтелия. Фира достала из крыла Моргенштерн и покрутила. Нет, не думаю. Оружие было намного больше. Во всяком случае, оно было куда крупнее Моргенштерна Фира, пробормотал Рен. Судя по тому, как именно раздавлены тела, это был какой-то молот. Определенно. Ага, поддержал его я. В любом случае, двигаемся дальше и сохраняем бдительность. Хорошо, на Афуме сама. Мы продолжили настороженно изучать замок. След из трупов привел нас на задний двор замка. На нем расположилась тренировочная площадка с чучелами, вооруженными щитами, мечами и луками. Есть даже чучело, раскрашенное под Рафтелию. Тренировочные манекены, это понятно. Также во дворе нашелся колодец. Тебе коней е-е-е-е-ец. Услышали мы вдруг голос, а через миг земля содрогнулась. По центру тренировочной площадки пробежала трещина. Она вела к круглому отпечатку на земле, обрамленному брызгами крови. Боже мой, какая нелепость. Она была никчемным правителем, даже не правителем, а выскочкой. И человеком тоже никчемным. Рядом стояла девушка в одежде храмовой жрицы, вооруженная огромным молотом. Она очень похожа на Рафтелию, пушистый светящийся хвост, длинные волосы, правильные черты лица. Я бы не удивился, если бы они с Рафталией оказались сестрами. Я уже удивился тому, что у Садины есть сестра, но может и у Рафтали она есть. Вроде бы не было, отозвалась Садина. Может, это и есть повелительница, может и да, но Матеису 2 называл ее малявкой, а Рельва вообще поделился со мной страшной тайной. На самом деле это не повелительница, а повелитель, но об этом почти никто не знает. В общем, ничего не сходится. Или Рельва имел в виду, что этот раб, когда я слышу от тебя такие слова, сразу вспоминаю, что ты был закоренелым атаку, на Афуме, вставил Рен. Заткнись, но я и правда атаку, с этим не поспоришь. Нет, это точно не повелительница, сказала Рафтелия, вставая в стойку для Яя. Верно, я не повелительница. Теперь уже нет, сказала девушка, похожая на Рафтелию, и без труда закинула молот на свое плечо. Ее голос напоминает мне. Вы ли это, Силдина? Спросила Рафтелия. Что вы вытворяете? Так я и думал. Эта девушка говорит прямо как сбежавшая Силдина. Я пришла раздавить Макину, гнойник этой страны. Правда, хозяйка этого тела сопротивлялась, но вы должны понять мои мотивы, обладатель кланового орудия и наследница. Понять? Недоуменно переспросил я. Неужели тебе до сих пор не ясна ситуация после всего, что случилось? Девушка кивнула так, словно понимала все мои мысли. Ра-Рафу! Вдруг воскликнула Рафтян. Чего такое? Чему удивляешься? Рафтян быстро запрыгнула на меня, вскарабкалась на голову и показала лапкой. С ее помощью я увидел, что перед нами действительно стоит Силдина, а на нее спроецирован призрак, который та призвала силой откровений. Значит, близкая к Рафтели внешность, только иллюзия, это все-таки Силдина. Раф, Рафу-Рафу, заявила Рафтян так, будто я не туда смотрю. Я пригляделся еще раз и увидел за спиной Силдины возле следа от удара призрачный образ. Он напомнил мне пожирателя души Кё. Вроде бы образ похож на женщину, однако меня почему-то берет отвращение при виде ее лица. От нее веет настолько зловещим чувством, что даже Кё рядом не стоял. Сразу заныли части тела, пораженные проклятием. Тем временем этот зловещий призрак попытался напасть на Силдину. «Эй, воскликнул я, но за миг до этого татуировки на теле Селдины вновь вспыхнули. Тихо простонала Селдина и развернулась к призраку. Я думала, что убила заклинательницу, но она упорная. Селдина вскинула руку к груди призрака. ГХ, татуировки все еще действуют. Не думала, что ты решишь пойти против татуировок и убьешь меня. Но ты зря надеялась, что меня это остановит. Ведь ты, мое запасное тело, которое я готовила как раз на такой случай. Запасное тело, неужели она? Злодейка с самого начала и до самого конца унижала Селдину, но в то же время пыталась захватить ее тело себе. Забавно, что меня в этом обвиняешь именно ты. Судя по происходящему, Селдина размазала молотом как раз злодейку Макину, однако та стала призраком и теперь пытается захватить тело Селдины. Она так гордилась силой откровений, но на самом деле у нее всего лишь врожденная уязвимость к порабощению чужими душами и воспоминаниями. Я постарела, стала некрасивой, но тут мне попалось это тело. Как же я угадала, когда решила провести над ним ритуал, чтобы добавить в коллекцию к малявке. Каха, я не отдам тебе тело Селдины. Я думала выкинуть ее из тела, если она восстанет, но этот повод даже лучше. Ее тело мое, и я его не отдам. Эта сволочь с самого начала пыталась захватить тело Селдины. Эти ее рассуждения об уязвимости к порабощению напоминают мне тё с его планами по созданию гомункулов, и это так меня бесит. Почему все злодеи мыслят одинаково? Это же надо было додуматься. Захватывать чужие тела просто потому, что постарела и потеряла красоту. К черту не отдам. Оно никогда тебе не принадлежало, заявил я. Макина выражается так, будто ссадина родилась только за тем, чтобы стать ее новым вместилищем. Не думаю, что это чистая правда, но теперь мне стало понятнее, в каких условиях она жила. Она родилась как замена ссадине, выполняла работу, которую не хотела. Лишь во время прогулки со мной она почувствовала себя счастливой. Всего несколько часов. На что ты злишься? Спросил Рен, плохо понимавший происходящее. Один из врагов, которых убила Селдина, восстал и теперь пытается захватить ее тело. Что, разве это возможно? Да, причем эта злодейка напоминает мне сам знаешь кого. Я хочу спасти Селдину, но не могу атаковать. Вернее, я мог бы навредить ей при помощи щита пожирателя душ, но сражаться одними контратаками не то чтобы эффективно. Тем более, если она это поймет, перестанет на них нарываться и все. Рен поморщился, понял, что под сам знаешь кем я имел в виду суку. И Цуки, кстати, тоже. Какой ужас, воскликнула Садина. Я хочу помочь своей сестре, вот только как, твои атаки попадают по призракам, можно попробовать святую воду. На Афуме сама, дайте я попробую, у меня для призраков есть вот это. Рафталия переключилась на катану из пожирателя душ, эффективную против бесплотных врагов. Рен и Цуки тоже сменили оружие. Да, Рафталия Тян, помоги ей, бить примерно за спину этой девушки, уточнил Рен. Да, именно туда, ответил я. Как скажете, отозвалась Рафталия и бросилась вперед. Рен кинулся следом, и Цуки выстрелил из лука. Однако никто из них не видит призраков, поэтому им приходилось бить туда, куда показывали мы с Рафтян. Ахахаха, лучше не вмешивайтесь, если хотите жить. В ответ Макина окружила себя загадочным барьером, уклонилась от всех атак, а затем протянула к Рафталии и остальным черные щупальца. ГХ, как же тяжело, простонал Рен. Это какой-то призрачный дебаф, я ее не вижу, так бы смог попасть. Вообще, восставшие призраки должны быть видны всем. Если не видны, то это не призраки, а духи. Например, в битве с Кё тот стал заметен посреди боя. Однако Макина даже в форме духа удивительно сильна. Духи должны проявляться, когда злятся, но почему с ней этого не происходит? Зря надеетесь, эти ничтожные атаки меня не остановят. Ахахаха, бесит меня ее смех. Напоминает о суке. Ее точно нельзя как-нибудь прибить, Рафу. Да, Рафтян, давай. Рафтян спрыгнула с меня и побежала помогать остальным. Очень трудно сражаться против невидимого врага. К тому же она уже частично завладела телом Селдины, поскольку та обстреливает Рафталию и остальных магией ветра. Рафу. Макина мигом поняла, что Рафтян собирается помочь моим спутникам, и сосредоточила атаки на ней. Этого мало. Из орудий, сделанных для борьбы с душами, можно выжать больше, подсказала псевдо-Рафталия через Селдину. Выжать больше из оружия для борьбы с духами. Я посмотрел на щит пожирателя душ. У него, конечно, есть эффект пожирания душ, но я попробовал сосредоточиться на щите, влил в него ци и смутно разглядел очертания духа, Рафтеле, Рен и Цуки. Влейте энергию в оружие пожирателя душ, так вы ее увидите. Похоже, в оружии этого типа спрятана сила, которая позволяет видеть духов. Влить энергию в оружие выжать силу и увидела. Да, вон она, стреляю. Рафтеле и Рен освободились от пут Макина и дружно напали на призрака. Рафтеле ударила первой, за ней Рен, а там и стрела Ицуки подоспела. Она там, значит, и мне пора подключиться. Садина достала святую воду и зачитала заклинание силы земли, ориентируясь на стрелу Ицуки. Я, Садина, изымаю силу у сей святой воды и проявляю сие. Срази моих врагов, силовая линия, Синтаквабласт. Гья-а-а-а, ах вы. Залп Садины попал точно в цель, и разъяренная Макина попыталась нанести ответный удар. Но сейчас ей уже не сравниться с нами. Сгинь уже, эгоистичная тварь. Я встал перед товарищами и отбил атаку Макины щитом. Сработала контратака щита пожирателя души и отобрала часть силы Макины. Отлично. Наш натиск освободил Силдину. Она горизонтально взмахнула молотом и попала по призраку Макины. В воздухе сверкнула какая-то печать. Ха-а-а, я этого так не оставлю. Вы все пожалеете о том, что встали у меня на пути. Ничто в этом мире больше не способно вернуть тебя к жизни. Силдина топнула, молот вспыхнул и пустил вокруг себя волну. Ха-а-а-а, Макина исчезла, рассыпавшись на бурые всполохи. Кажется, она больше не восстанет. Все оставшиеся татуировки Силдины окончательно осыпались. Наконец-то мы победили. Вот и погибла злодейка по имени Макина. Она планировала вселяться в другие тела после смерти и не вызывала у меня ничего, кроме отвращения. Я с самого начала понимал, что ее нужно казнить, так что можно лишь порадоваться тому, что мы разобрались с этим делом так быстро. При ее жизни Кутинра никогда бы не исправился. Наконец-то ее не стало, довольным голосом заключила Силдина. Итак, если я отпущу это тело, то уже явно не скоро вернусь в этот мир. Ну, начинается. Если она не собирается отпускать Силдину, то ничем не лучше Макины. Хочешь сразиться с нами? Думаешь, у тебя есть шанс против такой толпы? Вообще, судя по всему, я не думаю, что она нам однозначный враг. Против такого числа я, наверное, выстою. Даже духовные орудия – не слишком серьезная угроза, если они будут вести себя послушно. Однако, Силдина показала на меня пальцем и бросила взгляд на Рафтелью. Обладатель духовного орудия, у тебя с собой карта, подаренная Силдиной, не так ли? А, это, что ли? Я достал загадочную карточку, полученную от Силдины, и та зачем-то показала на Рафтелью. Я вызываю тебя на бой, повелительница, служащая обладателю духовного орудия. Если ты согласишься, я отпущу Силдину и не допущу, чтобы она погибла от истощения. Что, обладатель духовного щита, в твоих руках эссенция, вырванная из души Силдины? И почему только такая ценная вещь оказалась у меня? Ничего себе подарок выбрала Силдина. А теперь еще и оказалось, что над ней пытались захватить контроль. Интересно, как бы я поступил на ее месте, если бы мне пришлось делать выбор между Макиной и псевдо-Рафталией? Поверить не могу, что она отдала такую важную вещь незнакомцу. Не знаю, что нашло на нее, хотя представляю. Она понимала, что душа ей больше не понадобится, и решила доверить ее самую важную часть первому мужчине, который ей приглянется. Ао, предыдущая жрица Квадракона, не пытайся застать меня врасплох, это все равно бесполезно, предупредила Силдина еще до того, как Садина успела что-то сделать. Да уж, к ней не подберешься. А если она откажется, тогда Силдине не жить. Каха. С одной стороны, я мог бы сказать, что жизнь Силдины меня не очень волнует, но она мне все-таки не чужая, к тому же она младшая сестра Садины. Я не могу ее бросить. Я понимаю, что она страдала и хочу отплатить ей за то, что она доверила мне настолько важную вещь. Ты сейчас не сильно лучше Макины. Называй это как хочешь. Это наказание за то, что Силдина доверилась злодейке. На Афуми сама, Рафтелия посмотрела точно на меня. Позвольте мне сразиться с ней. Но, по сути, эта женщина взяла Силдину в заложники и пытается убить Рафтелию. Как можно требовать, чтобы мы согласились с такими дурацкими условиями? Пусть меня считают бездушным, но я не позволю Рафтели. Пожалуйста, это моя вина, что я не сумела до конца освободить Силдину от оков. Но ведь ты, Рафтелия ведь успешно избавила ее от татуировок. К тому же я боюсь, что она может все испортить, если ее отпустить. Верно. Если повелительнице не хватит духа взять на себя ответственность, я уничтожу ее на правах арбитра. Арбитра. Вроде бы это слово обозначает какое-то тайное оружие Кутинра. «Кто ты такая?» — обратился я к существу, захватившему тело Садины. «Тебе ведь известно, что такое сила откровений. Собственно, меня можно назвать остаточными воспоминаниями, но довольно разговоров. Мы сразимся или нет, меня интересует только этот вопрос. Наофуми сама, эта женщина угрожает убить Ирафтелию и Силдину в случае отказа. Похоже, у меня нет времени размышлять о том, можно ли отпускать Рафтелию. Ладно, если Рафтелия будет проигрывать, мы всегда можем вмешаться. Я подлый человек. Как только я пойму, что захватчица тела Силдины вымоталась в битве с Рафталией, немедленно добью ее внезапной атакой. Рафталия поклонилась мне. Большое спасибо. Захватчица показала на мою карточку. Если приложить ее к моей груди, дыра в душе заполнится, а оковы спадут. Попробуйте так и сделать, если сможете подловить меня. Что-то мне кажется, что эта карта способна на большее, чем она рассказывает. Это ведь осколок души. Он наверняка сможет излечить Силдину и от слабости, и от излишней эмоциональности. Рафу. Рафтян закивала головой. Подтверждает слова захватчицы, я отдал карту Рафтали. Удачи. Я обязательно одержу победу. Это мой долг как перед вами, за то, что вы привели меня сюда, так и перед всеми остальными. Рафталия крепко сжала рукоять катаны и спрятала карту возле груди, так, чтобы быстро вытащить, если подвернется шанс. Какое у тебя странное оружие. Это клановое орудие, причем из иного мира, не так ли? Надо же, как она точно определила оружие. Я готова к бою. Нападай, когда захочешь, ответила захватчица. Мне снова показалось, что ее взгляд и взгляд Рафтали очень похожи. Наофумитян, ты ведь понимаешь, какое именно откровение снизошло на мою сестру. Ага, она уже представилась как остаточные воспоминания, к тому же мы знаем, что Силдина впускает в свою душу других существ, чтобы пользоваться сложной магией. Правда, Силдина достигла таких же высот, как и Садина перед бегством из Кутинра, и думаю, ей уже не обязательно рисковать своей душой. Что же касается хвоста из маны и измененной внешности, то это все иллюзии, поскольку они не мешают Рафтали видеть истинный облик Силдины. Если учесть, что она взяла личности из остаточных воспоминаний, можно прийти к выводу, что власть над ней вероятнее всего захватила сознание повелительницы из прошлого. Это объясняет, почему ее воплощенный облик так напоминает Рафталию. Повелительница из прошлого посмотрела на меня. Я хочу дать ей фору, обладатель духовного щита. Наложи на нее все благословения, на которые способен. Ты зря нас недооцениваешь. Ну и самоуверенность у нее. Впрочем, если она нам подыгрывает, то почему бы и нет, Садина. Конечно, я уже привык читать заклинания на пару с Садиной, и от этого так тоскливо. Воплощение громовержца. Мы усилили Рафталию. А что насчет тебя? Мне это не нужно. Мне хватит моих сил как повелительницы, ответила захватчица и поставила молот на пол рукоятью. Вокруг нее быстро выросли свитосакуры, создали камень воли сакуры и развернули барьер. Не очень понятно, зачем, ведь мы и сами можем воспользоваться камнем, чтобы отключить его. Возможно, вам кажется, что этот барьер помешает пользоваться силами духовного орудия, но нет, я настроила его так, что он не будет их отключать. Так я тебе и поверил. Ты на редкость мнителен, обладатель. В любом случае, у твоей повелительницы не хватит сил отключить мой барьер. Рафталия кивнула, на ее щеке проступил пот. Похоже, и правда не смогу. И мне очень неприятно, что вы полностью контролируете бой. Ты думаешь, я изменю настройки, если начну проигрывать? Так бы я опорочила честь арбитра Кутинра. Я скорее признаю поражение, чем поступлю так. Я не Наофуми сама, но я тоже не прощаю обманщиков. Я мог бы прикопаться к этому «я не Наофуми сама», но решил, что не буду. Что же да начнется битва, объявила повелительница из прошлого, мигом очутилась перед Рафталией и взмахнула молотом горизонтально. Ха-ха! Рафталия не обратила на молот внимания, кинулась вперед и прошла сквозь противника. Что происходит? У меня что-то с глазами, я посмотрел по сторонам, мои спутники тоже недоумевают. Попробуй отразить эту атаку, а вы мою. Повелительница из прошлого взмахнула молотом. Налетели пламя, лед, даже метеориты, а сама повелительница разделилась на несколько копий.